Глава 11. Духи так же многочисленны, как и люди. Однако самой могущественной силой обладают лишь главные духи, являющиеся воплощением четырех стихий. Как и молния, следующая за громом, за появлением главного духа следует война и разрушение. Потерянные записи Ли-Ся мудреца, жившего в VIII веке. Дата неизвестна. Ли-Ся — сила, дарованная духами. Я распахнула глаза. Все, что привиделось мне, не было воспоминанием или пророчеством. Это всего лишь кошмар. Но я все равно покрылась холодным потом, вспомнив, с какой ненавистью принц Лю смотрел на девушку. На миг забывшись, провела пальцами по свежим ранам и тут же зашипела от боли. Почувствовала, как по коже потекла кровь, но в тот же момент кулон вспыхнул, да так ярко, что свет наверняка поднял бы на ноги остальных солдат. Я торопливо накрыла его окровавленной ладонью, но свет лишь усилился, совершенно меня ослепив, а затем я словно начала проваливаться в пропасть, беспомощно размахивая руками. Когда я открыла глаза, рядом никого не было. Палатка исчезла, как и спящие новобранцы. Исчезла и боль в мышцах. Вместо этого я ощущала странное онемение, будто тело мне не подчинялось. Пораженная случившимися переменами, я ошеломленно огляделась и тут заметила, что кулон до сих пор светится, однако уже не так ярко. Впрочем, казалось, что все в этом месте сверкало и переливалось. Куда же я попала? Дуновение приятного, едва ощутимого ветра слегка холодило кожу, даже как будто проникая под нее. Деревья здесь были золотистыми, с пушистой кроной, похожей на оперение неведомой птицы. Листья напоминали перышки, готовые вот-вот оторваться от ветвей и взмыть в небо. А еще казалось, что земля под ногами двигалась в унисон с моими шагами. Это место было незнакомо мне, но в то же время что-то внутри откликалось на мое присутствие здесь. Должно быть, также откликается инструмент на умелые прикосновения музыканта. Откуда-то вдруг появилась уверенность в том, что я каким-то образом связана с этим местом. «Я искала его всю жизнь». «Я ждал тебя», — прошелестел таинственный голос. Резко обернувшись на звук, я изумленно ахнула. На меня с интересом смотрел дух дракона, похожий на змею, но такую огромную, что если составить башню из сотни человек, последний и то едва ли достанет до головы этого существа. Он был покрыт переливающимися чешуйками, а его глаза с золотистыми вкраплениями таинственно искрились. Он нетерпеливо размахивал хвостом, ожидая, когда я, наконец, пойму, кто же передо мной. Его когти казались смертоносными клинками, а жемчужно-белые зубы были острее ножей. Наши взгляды встретились, я вздрогнула и едва слышно произнесла: «Цинлун». «Одно из сотен моих имен», — ледяным тоном процедил он. «Ты говорил со мной», — все еще не веря своим глазам, пробормотала я. «И ты, наконец-то, соизволила ответить». «Но почему я могу видеть тебя? Где мы находимся?» «А ты как думаешь?» — несколько удивленно произнес он. Около уха раздался назойливый стрекот сверчка, подлетевшего к моему лицу. Я машинально прихлопнула его ладонью, а в следующий миг почувствовала, как по телу потекла энергия ци, а вокруг меня сгустился туман. Я ошарашенно отступила, не в силах поверить, что все это моих рук дело. «В мире духов сосудом, коими являются для нас люди, гораздо легче подчинить себе Ли-Ся. Однако в вашем мире с этим большие сложности». «Мир духов? Конечно! Что же еще это могло быть?» Туман рассеялся, и я снова огляделась. Там, где были поля, на которых мы тренировались сегодня утром, теперь раскинулось бескрайнее пространство, мерцающее всеми оттенками изумрудного. Там, где находились леса на границе со столицей, теперь вспыхивали золотистые и янтарные блики, похожие на рой светлячков или скопление сотен ярких огоньков. Я словно оказалась в таинственном отражении того мира, который был знаком и привычен мне. А ведь я все же бывала здесь раньше, в своих снах. Однако тогда это место не виделось мне таким ярким и четким, как сейчас, словно во сне оно было лишь собственной тенью. Раньше мне не позволяли увидеть все величие этого места. Просто у меня не было ключа. Я взяла в руки кулон и повернула его другой стороной, вчитываясь в крошечные иероглифы. Сюаньву, Джутюэ, Цинлун, Байху — герои легенд о четырех элементах, которые любили рассказывать детям. Север, юг, восток, запад, черепаха, феникс, дракон, тигр. Каждый из этих главных духов олицетворял ветер, время суток, время года и один из элементов. Но это были всего лишь сказки. Никто не верил, что они действительно существуют. Мама говорила, что в ее голове жил могущественный дух. Это все правда? Я всю жизнь думала, что... Я не смогла продолжить и закрыла лицо ладонями. Всю жизнь я считала, что моя мать безумна и что этот недуг передастся и мне. Но что, если мама вовсе не была сумасшедшей? Что, если ее слова просто не воспринимали всерьез? «У нас мало времени», — недовольно рыкнул дракон. «Совсем скоро печать Джу Цюэ будет найдена. Тебе нужно научиться управлять своей силой и понять, на что ты способна». Цинлун разинул пасть, и из нее хлынул поток воды такой силы, что меня сбило с ног. Меня крутило и подбрасывало. Я отчаянно пыталась удержаться на плаву, но все же так наглоталась воды, что едва могла дышать. «Помогите!» — истошно закричала я. Но дракон лишь рассмеялся. Волны безжалостно обрушивались на меня, унося все дальше по течению. Я чувствовала, как вода заполняет все внутри, душит и ослепляет меня. В панике я открыла рот, чтобы снова позвать на помощь, но вода мгновенно заполнила легкие, как и ужас от осознания того, что мой конец уже близок. Я должна была умереть, как мама когда-то. «Ты получила мощь морей!» — раздался вдруг голос дракона. Вода мгновенно исчезла, а я рухнула на землю, всхлипывая и трясясь в ознобе, чувствуя себя жалкой и беспомощной. «Это ошибка», — бормотала, сжавшись в комок. «Я не могу управлять морями. Я верну печать в сокровищницу или...» «Ты жаждала этой силы ненасытная», — прорычал дракон, оплетая меня своим телом. «Я лишь ответил на твой зов». «К какой зов?» — испугалась я. «Твоя жадность безгранична», — прошипел он. «Бездонно, как океан!» Наши взгляды встретились, и в глубинах его золотистых глаз я видела неприкрытое честолюбие и готовность пойти на любые поступки, лишь бы получить свое. И то же было в моих глазах. Это желание зрело глубоко внутри, и никто не догадывался, к чему я так отчаянно стремлюсь. Я не признавалась в этом даже себе, потому что считалось позором, если женщина желала большего, чем ей полагалось, если жаждала получить больше, чем просто защиту и безопасность. Женщина не смела желать власти. «Нет!» — воскликнула я, а сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Это не так! Я буду такой, как все, и никто не узнает, как на самом деле уродлива моя суть!» Но тело дракона сжимало меня все сильнее. Я заставила себя выровнять дыхание, повторяла про себя название всех четырех элементов, стремясь обрести баланс и контроль. Представляла, что вернулась в свой мир, где нет драконов и других сказочных существ, где я в безопасности, где снова сплю на своей постели из соломы в палатке с другими солдатами и нисколько не отличаюсь от них. Я стану такой, как они, стану частью их мира. Меня примут. Я проснулась в своей постели, но моя одежда промокла от пота. Предрассветные лучи робко заглядывали в палатку, но их света было достаточно, чтобы я смогла рассмотреть нефритовый кулон, зажатый в моей ладони. Он был покрыт засохшей кровью, однако выглядел вполне безобидно. Возможно, разумнее было бы избавиться от него или закопать где-нибудь в лесу. Но стоило подумать о том, что кто-то найдет мой кулон и присвоит себе, как по телу пробежала дрожь отвращения. Глубоко в душе я понимала, что не смогу отказаться от этого камня, как бы глупо это ни было. Мне казалось, что он связывал меня с матерью, которой у меня никогда не было. Прозвучал утренний гонг, и, спрятав нефрит под одежду, я выскользнула из палатки. Солдаты просыпались, что-то бормотали и переговаривались, и привычный утренний шум окончательно вернул меня в реальность. То, что случилось со мной, показалось лишь странным сном. Но все же предательская мысль не давала покоя. «А что, если это был не сон?» Я резко тряхнула головой. «Нет, этого не может быть». «Помни, что стало с матерью, Мейлин. Никто не верил ее словам. Не забывай, что она сошла с ума». Стиснув зубы, я зашагала к казармам. Я и так отличалась от других солдат, а если бы начала говорить про духов, то конец мой был бы печальным. Даже сейчас я едва могла держать себя в руках и делать вид, что все в порядке. Мне нужно слиться с остальными, а потому я не должна допускать даже мысли о том, что со мной что-то не так. И я заставила себя забыть о драконе с золотистыми глазами, о великолепии мира духов и его загадках. Я упорно не обращала внимания на дрожь и тепло кулона матери, который будто бы звал меня ночами. Я упрямо обманывала себя, мысленно повторяя, что это всего лишь биение моего сердца.